Глава 14. Кругом враги. «Прошу занять свои места. Перерыв окончен». Стук деревянного молоточка волшебным образом заглушил многочисленные голоса. Сиятельные лорды со своими свитами галдели не хуже базарных торговок. Светлые эльфы Санкт-Петербурга и вассальных областей собирались за круглым столом, поделенным на 12 секций по числу правящих родов. После нескольких веков междоусобных войн, интриг и вражды с настоящими правителями России их осталось всего 7. 5 пустых кресел напоминали о высокой цене ошибки и притушили горячие сердца. «Возвращаемся к обсуждению срочного сбора. Слово передается Дону Милохаэлю». Степенный глава рода Трилистника неторопливо поправил манжеты и заговорил строгим менторским тоном. «Произошедшее в столице неприемлемо. Несмотря на мое отношение к московским эльфам...» Он стоически переждал несколько смешков, списав их на молодость других глав. 600-летний эльф считал остальных неразумными юнцами. А еще он прекрасно помнил войны за влияние над всеми эльфами между Москвой, Петербургом и Казанью после гибели последнего темного властелина. «Мы не можем оставить без ответа истребление сразу 3 родов». «Их ведь поглотила береза. Обычное дело», — возразила ему Донна Альканиэль, сама дважды провернувшая подобный трюк. «Мы ведь все слышали доклад. Их Донна порабощена человеком, который называет себя следующим темным властелином. Также ему подчинились орки, гоблины и Орден Тени». «Темные, как обычно, доставляют нам массу неудобств», — поморщился Дон Белотиэль. Он был 3-м по старшинству среди присутствующих и люто ненавидел темнокожих сородичей, лишивших его глаза и яиц. «Давно пора окончательно решить с ними вопрос». «Напомню, что на нашей территории нет ни одной террористической ячейки, за что мы получаем хорошие преференции от человеческих властей». «Я бы уничтожил вообще всех темных абсолютно бесплатно». «К порядку!» Новый удар молотка председателя. «Дон Милохаэль не закончил. Не буду больше отнимать общее время. Мое предложение крайне просто. Немедленное объявление войны. Отправим объединенную армию в Москву и ликвидируем угрозу». Милохаэль прекрасно понимал, что его предложение никто не поддержит. Слишком дорого, слишком непопулярно, слишком сложно. Ведь можно просто отсидеться и ждать, пока проблема не решится сама собой. «Я согласен», — совершенно неожиданно высказался Белотиэль. «Мы всегда забывали обиды перед лицом общей опасности. Если в Москве действительно появился новый властелин, и местные не смогли с ним разобраться, это наша обязанность». «Кому мы обязаны?» — с насмешкой парировала Альканиэль. Она была самой молодой из присутствующих и никогда ничего не делала без собственной выгоды. «Не пора ли забыть предрассудки наших предков?» «Помолчи, девчонка!» — мгновенно разозлился Милохаэль. По его разумению, 50-летняя эльфийка, непонятно как ставшая донной и старейшиной в одном лице, должна была раскрывать рот только по разрешению старших. «Ты не понимаешь». «Я все прекрасно понимаю. Вы хотите отправить наших воинов на убой, а затем захватить власть над Москвой». Ее улыбка расширилась до размеров чеширского кота. «Хоть я и молода, но читала хроники. Вы были предводителем 3 походов объединенных сил. Все, кроме вашего Трилистника, понесли огромные потери, и вы даже смогли поглотить Тую». «Они перешли ко мне добровольно, лишившись всей верхушки». «Которая, вот совпадение, погибла в Москве». Очередной стук молотка. Нейтральный председатель идеально скрывал эмоции, но его раздражал нынешний совет. 4 молодых дона против 2 стариков и 1 женщины. Они никогда не могли прийти к единому решению. «Довольно. Голосуем». 7 донов написали свои решения на безликих бумажках. Голосование считалось анонимным, но каждый заранее знал о его результате. 3 за, 4 против, решение не принято. «Вы все еще пожалеете о сегодняшнем дне». Милохаэль степенно поднялся со своего места и оправил сияющие одежды. «Я не останусь ждать в стороне». «Делайте, что хотите», — зевнула Альканиэль, напротив, устраиваясь в кресле поудобнее. Она перевесила длинные оголенные ножки через резной подлокотник, демонстрируя себя сидевшему рядом молодому Дону. Слухи о возможном объединении кровавой рябины и каменного ясеня получили очередное подтверждение. Постепенно зал совещаний опустел. Милохаэль ушел вместе с Белатиэлем и еще одним Доном, проголосовавшим за вмешательство. Рябина осталась наедине с безмолвным председателем. «Как думаешь, дедушка, в Москве действительно объявился темный?» Тысячелетний эльф долго думал, стоит ли отвечать. Он пережил многих девушек и юношей с горячими сердцами, вроде Альканиэль. Они все горели ярко и быстро потухали, но у этой вроде бы имелся разум. Глупец не сможет уничтожить два рода и поглотить третий всего за 10 лет правления. «В этом практически нет сомнений». «Значит, он смог объединить московских нелюдей меньше, чем за месяц, и победить могущественных врагов?» «Очень интересно». Эльфийка достала смартфон и в который раз пробежалась по собранному агентами докладу. «Неужели впервые нам достался не идиот?» «Ты полный болван!» — безжалостно отчеканил император Российской империи Николай Романов, шестой своего имени, глядя на своего второго сына. «И в кого только пошел!» Иван Иванович Романов, второй наследник рода, молчал и изучал узор на ковре. Выработанная за бесчисленные выволочки привычка из детства оказалась не менее актуальной и во взрослой жизни. Отец всегда был им недоволен, в отличие от старшего брата, любимого наследника. «Тебе есть что сказать?» Ледяной взгляд пробирал до мурашек. «Нет, отец», — спокойно ответил Иван. Выволочка, наконец, подошла к концу. Теперь настал черед выбора наказаний. Скорее всего, снова отправят выживать в тундру. «И все же попробуй найти слова. Я жду». Прошла почти минута, прежде чем Иван осознал, чего от него хотят. Что-то новое. Раньше отца не интересовали оправдания. «Она просто строптивая кобылка. Немного времени, и я укращу ее, как других». «Идиот», — покачал головой Николай. «Зачем? Жена должна беспрекословно слушаться своего мужа. Вы еще не в браке. И не забывай, кто она. Младшая дочь нашего вассала». Сын поднял голову, смело посмотрев в глаза отцу. «Я не боюсь Радзивиллов, как не боялся их наш великий предок». Старая семейная легенда гласила, что корона империи должна была достаться не Романовым, а Радзивиллам. Хитрый Мойша, в миру Михаил, первым вышел к народу и объявил себя правителем. Чтобы не ввергать страну в новую гражданскую войну, Радзивилл подчинился, удовлетворившись монополией на обучение магов. «Если Николай Семенович захочет, он легко снимет корону с моей головы. Наш предок совершил неправильный выбор». Император тяжело вздохнул и утвердил подбородок на сложенных ладонях. Таким сын еще его не видел. «Через мдам проходят все без исключения видные дворянские роды. Каждый студент проходит обучение и оставляет лучшие воспоминания об этом заведении. И если Радзивиллы выкажут притязания на трон, многие искренне их поддержат. К ним присоединятся наши враги, а за ними потянутся и нейтралы. Мы останемся в меньшинстве и проиграем. Ты это понимаешь?» «Мы всегда были сильнее. Сильнейшие маги империи и Европы. Мы сметем всех врагов!» «Возможно, но зачем? Зачем нам междоусобная война, которая унесет жизни сотен лучших наших подданных и навсегда подорвет позиции империи на международной арене? Наши враги только и ждут подобного подарка». Николай поднял руку, останавливая сына. Он уже понял, что не услышит от него ничего разумного. «До поры я смотрел сквозь пальцы на твои чудачества. В отсутствии войн молодым требуется выпускать пар, но ты перешел черту. Нельзя относиться к Юле так же, как к обычной шлюхе. Тебе ничего не стоило быть необходительным и нежным. Понравиться и влюбить в себя. А уж когда брак состоится...» Они оба помолчали, прекрасно помня, что разводы среди дворянства не поощрялись. За последний век среди золотой сотни их было всего 3. В знак разорванных союзов, предательств и проигранных войн. Жена фактически переходила в собственность мужа, и никакое заступничество либерального Радзивилла Юле не поможет. Теперь исправляй ошибку. Извинись перед ней, загладь вину. Прекрати выносить скандалы в публичную плоскость на радость нашим врагам. Ты меня понял? Да, отец. А что делать со Строгановым? С кем? Строгановы не входят в сильные роды. С выкормышем, который за нее вступился. Судя по разговору с Николаем Семеновичем, он хочет стать вассалом Радзивиллов. Ты точно идиот. Устало вздохнул отец и махнул рукой. Устрой ему несчастный случай или еще что. А теперь иди. У меня встреча с японским принцем. Поклонившись, Иван с достоинством покинул императорский кабинет. Лишь оказавшись у себя в комнате, он смог выдохнуть сквозь сжатые зубы. Сколько бы ни было таких разговоров, он никогда к ним не привыкнет. А ведь рано или поздно на месте отца окажется брат. «Не бывать этому!» — тихо прошептал Иван. «Как раз потренируюсь на этом Строганове!» Дикая страна, дикие люди, дикая чернь. Хиоте не нравилось в России абсолютно все, если не считать женщин. Они отличались от японок в лучшую сторону. Больше мяса и громче крики. Нужно не забыть набрать себе их на обратный путь и найти поставщика. Сёгун не отправился на встречу с русским императором. Пусть недалекий наследник отбывает номер, пока божественный генерал занимается настоящим делом. Власть империи на Западе совершенно неожиданно пошатнулась. Проводников воли императора истребил неизвестный выскочка. Освободившееся место пытались занять французы, что было совершенно неприемлемо в ходе надвигающейся войны с американцами. Без российских ресурсов, кристаллов и топлива, Япония могла проиграть. Вот и приходилось Сёгуну терпеть местную дикость. Император четко дал понять, что ему неинтересно, как именно к ним вновь потекут кристаллы. Через прямой договор с Романовыми или с новым влиятельным родом. Флайер с дипломатическими маяками бесшумно рассекал ночное небо, пока внизу плескалось огненное море. Москва не спала, залитая светом тысяч фонарей. Особенно уродливо смотрелось неоновое сиреневое пятно. Отдельный район, отделенный от остального города большим лесом и рекой. Безвкусные рекламные вывески обещали гостям массу дешевых удовольствий. Эльфийских женщин и наркотики. Гномское пиво, гоблинские подделки и орков для особых ценителей. Прискорбно, что именно сюда и лежал путь Хирохита Хиота. Летающая машина приземлилась на улице розовых фонарей. Скрыв лица за традиционными для квартала масками, Хиота с секретарем и бывшим слугой Оболенских скользнул в ближайший бордель. Не останавливаясь, они прошли в дальнюю комнату с огромной кроватью и остались сидеть там в полной темноте. Ближайшая стена бесшумно уехала в сторону. Сёгун с равной долей презрения и интереса рассматривал почти голую эльфийку. В Японии не было нелюдей, не считая кицунэ. Их всех изгнали в Китай, а тех, кто не пожелал покидать свои дома, истребили. Кружевные трусики, лифчик, чулки и полупрозрачный топик. Модель заведения предполагала небольшие платежи за избавление от каждого элемента одежды. «Ты все сделала?» — грубо спросил бывший слуга. Девушка не пошевелилась, пока секретарь не положил перед ней стопку разноцветных бумажек. 1000 имперских рублей. «Да, я передала вашу записку». Несмотря на почти полное отсутствие одежды, деньги исчезли без следа. И принесла ответ. Секретарь с поклоном передал Сёгуну отрывок блокнотного листа. «Я не умею читать по-русски», — с пренебрежением ответил он по-японски. «Говори. Возможно ли при свидетеле? Она все равно умрет. Наша цель согласна на все условия. Сейчас она под наблюдением и не может назначить безопасное место встречи. Как только появится возможность, она передаст его через эту... тварь». «Счастливая. Значит, еще поживет». Хирохита чуть улыбнулся сияющей эльфийке в ошейнике, ни слова не понимающей из их разговора. «Передай, что первый приоритет — цель. Мы здесь ненадолго. Пусть выяснит, как все лучше обставить». «Вы уверены, господин? По слухам, Строганов очень опасен». «Какой-то мальчишка не справится с божественным Сёгуном. И любой, кто смеет сомневаться в моей силе...» Хирохита не договорил. Жестом отослав бывшего слугу и секретаря, он потянул эльфийку на себя. «В конце концов, не зря ведь сюда прилетел. а заклинание заглушит крики. Несколько шрамов не помешают ей передать сообщение. Ух, и славно мы погудели с Гроблином. Остаток дня скрылся в приятном хмельном тумане. Гном все пытался перейти на обсуждение дел, но я неизменно его прерывал. «Нет уж, бородатые коротышки, разгадал я ваш замысел. Задобрить и выбить себе условия получше не прокатит, хоть у вас есть и пиво, и копчености. У меня зато печеньки». Договорился, в общем, на утро четверга. Мол, там, в спокойной обстановке, все обсудим. Выпили за поиск компромиссов и позвали девчонок. Тут-то настоящая попойка и началась. Просыпаться было сложно. Не помогали ни лечебные заклинания, ни помощь Валанты, ни баночка рассола. «Ох, грёбаные гномы! Наверняка что-то подмешали!» — проворчал я, с трудом свесив ноги с постели и нащупав любимые пушистые тапочки. «Ты вчера выпил около 3 литров пива и бутылку виски», — с непонятной смесью гордости и осуждения заявила мне лежавшая с другой стороны Вика. Как и следовало ожидать, одежды на ней не было. Как только гном уехал, сразу же потащил нас в постель. «Ничего не помню, что очень обидно», — совершенно честно признался ей. «Надеюсь, было весело». «Еще как», — хихикнула девушка. «В следующий раз знай меру». «Разумеется, не то есть риск выпить меньше». Закинув в себя 2 чашки крепчайшего кофе, я слегка взбодрился. «Срочные дела есть или я могу лететь на сходку с гномами?» «Есть одно, хозяин», — кивнула Валанта. «Оно подождет договора с гномами. Они могут вам пригодиться». «Ладно, тогда погнали». Преимущество жизни в шикарном отеле — не нужно париться с уборкой, стиркой и прочей фигней. Запрыгнув в Феррари, я за несколько минут домчал нас до мастерской, где мне ее когда-то продали. Нас там, разумеется, встречали, только я не ожидал такой встречи. Со всех сторон нас окружили гномы. Они выстроились в ровные прямоугольники, полностью закрывшись цельнометаллическими ростовыми щитами. Из крохотных щелей сверкали недобрые взгляды, и отчего-то я был уверен, что внутри у них не копья с топорами, а вполне современные винтовки, гранатометы и пулеметы. Признаюсь, мне захотелось дать по газам, набирая высоту. Наверняка успею уйти от ПЗРК. Только какой с меня тогда властелин? Чтобы не показывать страха, я наоборот опустил штурвал, плавно приземлившись в центре свободного пятачка. Щиты разомкнулись, выпуская Гонтона, главу рода Гроб, и заодно всех московских гномов. Он был одет во что-то вроде льняной сутаны с тяжелым кулоном на груди в виде молота. «Приветствую, князь», — сухо поздоровался со мной. «Что привело тебя на нашу территорию?» Он особенно выделил последние слова, сразу обозначив позицию. Для придания веса в небе появилось несколько флайеров со встроенными пушками. Да, коротышки не переставали меня удивлять. Начни я экспансию с них, захватил бы капотню на 20% быстрее. Так вы ведь сами позвали, нет? Всем видом показывал свое спокойствие. Из сильных единиц со мной отправилась только Яя. Вика с Вэл тоже хороши, но вряд ли они выдержат шквальный огонь, а я смогу их спасти. Призвать, что ли, метеор? «Возможно, но зачем ты здесь? Получить наших женщин и топоры?» По рядам хирдов разнеслось неодобрительное ворчание. «Мы ведь оба понимаем, что я не могу оставить вас независимыми. Капотня принадлежит мне». «По какому праву? Наш род живет здесь веками. Мы полностью заслужили право жить бок о бок с людьми». «По праву происхождения и по праву силы». Я вызвал объявшее ладони темное пламя и еще одну волну недовольного ворчания. «Не люблю ненужные усложнения. Вы или присягаете мне на верность, или следующая наша встреча пройдет в куда более недружелюбной обстановке». «Ты настолько в себе уверен, князь?» — приподнял бровь Гонтон. «Не только эльфы убивали недостойных властелинов». «Но кто бы, мля, сомневался?» «У них тут, походу, истребление моих предшественников поставлено на поток». Стараясь не выдать своей ярости, спокойно ответил. «Я не они. И я не позволю вам тянуть время с матчем, который в лучшем случае произойдет через пару месяцев. Фельгер рассказала мне про размер взятки, чтобы наши команды развели как можно дальше. Появление Грублина сразу после покорения эльфов я расценил как знак вашего благоразумия и договороспособности. Неужели ошибся? Не знаю, что творилось в голове у Гонтона. Возможно, он просчитывал шансы убить меня. Мы оба знали, что даже если получится, орки, гоблины и большинство эльфов не простят гномам моей смерти. Начнется настоящая бойня. Или он размышлял над тем, стою ли я верности? Действительно ли я тот самый властелин, который освободит нелюдей от их незавидной судьбы? Стоило признать, гномы устроились в жизни лучше остальных, и им было что терять. С другой стороны, несмотря на многовековые усилия, им так и не удалось сломать барьер между собой и людьми, в то время как мои подданные спокойно сосуществовали, не глядя на расы. Ну или он считал, в какую сумму обойдется попойка в честь полного объединения капотни. Вряд ли, конечно. Не мог он знать, что за такой теплый прием я решил опустошить подвалы бородатых и заставить их обслуживать следующий пир. «Что ж, князь», — наконец начал говорить гном, пока его не прервали. «Между нами раскрылся портал, и из него вылетела фиолетовая молния, попав точно в мою голову».